Я видел, что в душе сэра Ваткина Бассета неукротимое отвращение к самой мысли о присутствии в его кабинете представителей семейства Вулстеров борется с чувством долга хозяина дома. После борьбы, в которой, казалось, ни одно из этих чувств не одержало верха, Бассет заговорил: «Почему же, если вы действительно... О, конечно, садитесь, пожалуйста». Я сел и почувствовал себя значительно лучше. Хотя бы потому, что у скамьи подсудимых вы вынуждены стоять. Старый Бассет после цепкого взгляда в мою сторону, определяющего, не собираюсь ли я стащить ковер, вновь отвернулся к констеблю. «Ну что же, я думаю, это все, Оутс». «Очень хорошо, сэр Ваткин. Вы понимаете, что входит в вашу задачу?» «Да, сэр». «А что касается того другого дела, то я буду разбираться в нем очень тщательно, обдумав все, что вы сказали мне относительно ваших подозрений. Должно быть проведено серьезное расследование». Усердный служака вышел, тяжело ступая. Старый Бассет некоторое время перебирал бумаги, сидя за столом, затем многозначительно посмотрел на меня. «Это был констебль Оутс, мистер Вустер». «Я понял. Вы его знаете?» «Я видел его». «Когда?» «Сегодня днем». «И с тех пор не видели?» «Нет». «Вы уверены?» «Вполне». Он опять повертел в руках бумаги, затем перешел к другой теме. «Мы все были разочарованы тем, что вас не было с нами в гостиной после обеда, мистер Вустер». Это, конечно, немного смущало. Натуры тонкие и чувствительные не любят показывать хозяину, что избегают его как прокаженного. «Вас очень не хватало». «Разве? Извините, у меня немного болела голова, и я закрылся у себя в комнате». «Понятно. И оставались там». «Да. А вы, случайно, не выходили на воздух погулять, чтобы облегчить головную боль?» «О, нет. Я все время был в комнате». «Понятно. Странно. Моя дочь Мадлен сказала, что дважды заходила в вашу комнату после обеда, но она была пуста». «О, неужели? Разве меня там не было?» «Нет. Возможно, я был где-то в другом месте. Мне тоже пришла в голову эта же мысль. Теперь я вспоминаю. Я дважды выходил прогуляться». «Понятно». Он взял ручку и наклонился вперед, барабаня ею по левому указательному пальцу. «Сегодня вечером кто-то стащил шлем констебля Оутса», — сказал он вдруг, резко меняя тему разговора. «Неужели?» «Да. К сожалению, он не смог увидеть этого негодяя». «Не смог?» «Нет. В этот момент он стоял спиной к нему. Разумеется, чертовски трудно увидеть негодяя, стоя к нему спиной». «Да». «Да». Последовала пауза. И несмотря на то, что мы, казалось, соглашаемся по всем пунктам, я продолжал чувствовать нарастающее напряжение, которое попытался было смягчить остротой, которую я помнил еще со школьных времен. Есть такая латинская шутка: «А кто будет охранять самих охранников?» Ха, «Достаточно забавно, я хочу сказать», — продолжил я, пытаясь растолковать этой посредственности все до конца. «Я имею в виду ребят, которые обязаны останавливать ребят, которые крадут вещи у других ребят. Так вот, одного из них грабят. Кто же будет его охранять?» «О, я понимаю вас». «Да, я могу себе представить, что люди определенного склада ума могут найти юмористическую сторону в этом деле. Но смею вас заверить, мистер Вустер, что это не представляется мне справедливым. Я отношусь к этому делу очень серьезно, и когда злоумышленник будет задержан и взят под стражу, я приложу все усилия, чтобы преступник получил по заслугам». Мне что-то совсем не понравились эти рассуждения. Внезапно охватила тревога за благополучие старины Стинкера. «Послушайте, как вы думаете, что ему грозит?» «Ценю ваше рвение к знаниям, мистер Вустер, но в данный момент я не готов к тому, чтобы доверять вам. Могу сказать только словами лорда Аскунса: подождем и увидим. Вполне возможно, что ваше любопытство будет вскоре полностью удовлетворено». Я не хотел ворошить старые раны, но подумал, что было бы уместным сделать ему своевременный намек. «В свое время вы оштрафовали меня на 5 фунтов стерлингов, — напомнил я. «Благодарю, что проинформировали меня, — сказал он, холодно глядя на меня сквозь пенсне. Но если я правильно вас понял, нарушение порядка, за которое вы предстали передо мной на Бошер-стрит, было совершено в ночь ежегодных соревнований по гребле между университетскими командами Оксфорда и Кембриджа, когда властями традиционно предоставляется определенная свобода. А в данном случае нет никаких смягчающих вину обстоятельств. И я, конечно же, не буду наказывать простым штрафом человека, который ворует правительственную собственность у констебля Оутса». «Не хотите же вы сказать, что это будет тюрьма?» «Я сказал единственное, что не готов к доверительному разговору с вами. Но раз уж так далеко зашло, я отвечу. Ответ на ваш вопрос, мистер Вустер, будет положительным». Наступило молчание. Он сидел, постукивая ручкой по пальцам. Я, если память мне не изменяет, поправлял галстук и был глубоко озабочен. Мысль о том, что бедный старина Стинкер будет брошен за решетку, могла бы взволновать любого, кто по-доброму заинтересован в его карьере. Несомненно, ничто не может повредить продвижению священника по службе больше, чем пребывание в тюрьме. Бассет опустил ручку на стол. «Ну что же, мистер Вустер, я думаю, вы хотели бы рассказать мне о том, что привело вас сюда». Я вздрогнул. Я, разумеется, не мог забыть о своей миссии. Но весь этот зловещий разговор заставил меня отодвинуть осуществление своих намерений и выпустить из виду цель моего прихода. Мысль об этом таилась где-то глубоко в сознании, и неожиданность, с которой она сейчас всплыла, неприятно меня поразила. Я видел, что прежде чем перейти к сути дела, необходима предварительная беседа. Когда отношения между двумя людьми напряженные, нельзя начинать с того, что ты собираешься жениться на его племяннице. О, да, благодарю за то, что вы мне напомнили. Не стоит благодарности. Я просто думал зайти и побеседовать. Понятно.